Лукаш Перный Ангел, Лукас Перний Чеш, Лукас Перний Астериск 1991. Чехословакия, словацкий музыкант, активист и культурный критик, исследователь. Опубликовал книгу о музыке контркультуры 60-х и опубликовал несколько научных исследований, один анализирующих искусство, музыка, кино, театр, политическая и социальная философия, значение равенства, гуманизма и социальной справедливости, перспектива культурологии и философии культуры. В его музыкальной деятельности он выпустил несколько музыкальных альбомов. Экспериментальный альбом «Кокрендель 2013», который объединилась в психоделический, электронных и экспериментальную музыку с ударных соло 2-3. Он также организовал конференцию к 110-летию Новомесского в Братиславе.